потому что ты живешь продолжительное время с одними и теми же людьми, и они изменяются на протяжении этого периода. Один и тот же человек может быть Гамлетом и может быть ничтожеством за какой-то, конечно, протяженный период. А если удается прожить дольше, а мне в этом смысле повезло, я прожил 25 лет в Перми, и это сейчас город разросся, а тогда все друг друга знали. Знали самого большого человека в городе, самого маленького. Была у нас девушка, так весь город знал, что у нее самая большая коса. Мое детство в этом смысле продлилось. Я повзрослел, а впечатления все накапливались, наслаивались. Если говорить честно, то все герои, которых я играю, все пришли из Перми. Ведь там Урал, Сибирь, там довольно стойкий тип характера. И все последующие наблюдения теперь нанизываются на те устоявшиеся уже. В работе над новой ролью я обычно отталкиваюсь от целого. Читаю сценарий раз, потом два, потом три, и потом возникает чувство целого. На площадку прихожу, какая сегодня у нас сцена. Я не учу роль, не обращаюсь пока к сценарию, но я что-то уже почувствовал. Вот это самое ценное. Я просто прочитываю текст роли. Режиссеры ругаются, мол, лентяй, не выучил, не готовишься к съемкам. Вот только сейчас на площадке я и начинаю что-то делать. И иногда текст сминается, я чувствую, что написан он для живого человека, но где-то поломан характер за счет сюжета, и тогда этот живой персонаж, который уже родился, ломает все, часто и текст. Существует много способов, как избавиться от штампа, от однозначности, от стереотипа. Живого человека не объяснишь. Можно посмеяться, поплакать вместе с ними, долго размышлять над ним, но он живой, его нельзя расчленить. Я всегда считаю, что искусство и эстетика — это как полицейский вор. Эстетика все гоняется за искусством. Вот поймать и в клетку, поймать и в клетку, а оно все убегает. А когда поймали и объяснили, неинтересно. Это как у мультяшки. Он меня сосчитал. Можно восхищаться тем, как актер играет живого человека, можно быть им недовольным. Актер должен раздражать зрителя не эстетически, а биологически. Если уж противен, так до отвращения. Или бывает неприятный человек, а вот нравится. Все симпатии зала, в конце концов, на его стороне. Мое первое требование к роли — это чтобы она была живая, или чтобы давала возможность сделать ее живой. Я очень сержусь и очень бываю недоволен, когда критик может меня поймать, так сказать, своими критическими пальчиками за хвост. И все про меня объяснить, препарировать. Я думаю, что вот сам по себе я очень распущен. Вот то, что во мне есть некоторая органичность, это же не от Бога, это от меня, от родителей, от предков. Через многие колена это вышло наружу во мне, через меня. И я понял, что многое распылил. Вот если у меня некоторая легкость, я могу общаться с разными людьми, находить сразу же общий язык, работать. Так вот, я это все распустил. И лишь дружба с Шукшиным научила меня тому, что это все нужно собрать, держать в себе. За это нужно отвечать, что это нельзя разбазаривать, потому что это нужно не только мне. Эти мои деды и прадеды, я и за себя, и за них в ответе. Как будто через многие поколения они вытолкнули меня на пустую арену, чтобы я заговорил. И это колоссальная ответственность. Люди просто так не приходят в искусство. О моем имени. Меня зовут Георгий. Имя довольно распространенное, даже чуть-чуть нарицательное, анекдотическое. Жора, подай мой макинтош. Или «Жора, рубай компот, пока он жирный» и так далее. Но в этом сочетании, в каком это имя принадлежит одному только мне, оно имеет особый смысл. Мое полное имя — Георгий Иванов-Бурков.